Добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня мы закончим с вами 12 главу, я надеюсь, а хотя отрывок довольно внушительный, объемный, но я совершенно убежден, что вы хорошо подготовлены. И давайте мы начнем вот с того, что зачитаем текст. С 18 стиха. С 14 по 17 мы в прошлый раз говорили, сейчас с 18 стиха. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и общине первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех к Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоволением и страхом, потому что Бог есть огонь поедающий. Амен. 18 стих. Вообще, весь текст как бы ведет нас, смотрите, к какой идее. Если тогда, в то время, все было так серьезно, почему вы решили, что сегодня будет проще? На самом деле, ответственность выше, и в тексте сравнивается кровь Мессии, да, с кровью Авелевой, то есть и тот, и другой были убиты из зависти. Именно эту параллель я проведу, потому что Каин убил Авеля из зависти. И в Новом Завете четко написано, что Иешуа тоже убили из зависти. Что за этим стояло? Какая жертва? Глобальное спасение? Это все да и аминь. Но чувства людей, которые как бы пошли на это убийство, в Новом Завете четко написано. Мотивация этих людей. Зависть. Итак, вы подошли, он говорит, не к горе осязаемой и пылающей огнем. Вы знаете, когда человек на самом деле может потрогать вот, или увидеть, ему страшнее. Он как бы лучше воспринимает это. И автор послания говорит: послушайте, вы приступили не к горе осязаемой. Все, что здесь описано, касается земного мира. Вы сейчас имеете дело вообще с небесными категориями. Поэтому все намного серьезнее, все намного сложнее. Знаете, в последнее время мы живем, и в последнее время проповедовать вот о таких вещах, я думаю, обязательно нужно, потому что сама по себе теология, она разрешает людям делать, что хотят. У них такая теология, у них такая вера, все так хорошо, легко. Иисус всех любит, всех прощает, общее спасение. В общем, делай, что хочешь, в конце ты будешь спасен. При этом, говорят евреи, они Духа Святого не имеют. Живут по закону, а мы по благодати. Удивительно. Причем это все говорится людям, которые не знают, с какой стороны открывается Писание. Даже Новый Завет они не знают, где он. И сколько книг в нем, и о чем эти книги написаны. Просто слушают то, что говорит проповедник, не утруждая себя дома работать с текстами. И искать ответы на свои вопросы. 19 стих. Очень важный стих. Почему? Потому что здесь написано, вы приступили не к трудному звуку и гласу глаголов. На самом деле в послании ведь не было разделения на стихи, поэтому сама по себе фраза, вы не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Сам этот стих очень хорошо объясняет именно еврейский мидраш. И, как правило, возникает у людей вопрос, откуда вы это взяли? Откуда вы это взяли, что это правда? Ну, то, что написано в мидраше. В данном случае я говорю, мы это знаем, потому что это происходило в нашем племени, в нашей семье, в нашем доме. Мы это знаем друг от друга, конечно. А кто еще будет это знать? Американцы, профессура, люди, живущие в другой культуре, кто будет знать? Смотрите, что говорит мидраш. Мидраш говорит, почему они просили, чтобы не было продолжаемо слово. Когда Бог провозгласил первую заповедь, от этой святости, от этого присутствия Бога, люди упали мертвые. Бог воскресил их, снова поставил перед собой на ноги, провозгласил вторую заповедь, и снова они упали мертвыми. От гласа Бога, от этой святости, от этой силы. Он их опять воскресил, поставил на ноги, и в этот момент они сказали, говори с Моисеем, мы не выдержим это. То есть до 10 мы уже выдохнемся. Мы сейчас будем читать с вами еще второзаконие. Я хочу вам показать, что на самом деле это есть в тексте. Без подробностей, но есть. Теперь, автор послания здесь, к евреям, не к кому-то другому, а именно к евреям. Он говорит, послушайте, вы приступили не к горе осязаемой. Все намного серьезнее. Но тогда люди, будучи, ну просто убиты, Словом Бога, заповедью этой. Я вам скажу, это то же самое, что происходило в Эдемском саду. День, в который ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Как только была провозглашена заповедь, она развернулась к человеку карающей стороной. Об этом мы подробно говорили в послании к римлянам, можно посмотреть потом архив. В заповеди есть условия. Если ты не нарушаешь, все хорошо. Но если ты нарушил, включается вторая часть. Поэтому, конечно же, сила греха в законе. А где же еще? Закон определяет, что плохо и что хорошо. Если это подпадает под определение плохо, вступает вот эта исполнительная часть суда, закона, которую регламентирует сама заповедь. Первая заповедь говорит, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства твоего. В сердце людей были другие вещи, поэтому они упали замертво. Пусть не будет у тебя других богов пред лицом моим. Все это работало как бы святость и сила Божья. Буквально она просто убивала людей, поражала людей на месте. Более того, хочу сказать, что вместе с евреями вышли иноплеменники, и комментируя 20 главу книги «Исход», там, где написано о том, что они видели голоса, то есть как можно видеть голоса, вот они видели голоса и факелы огня, и Рав Йоханан, комментируя этот текст, применяет стих из Исаии, так же, как молот высекает из скалы камни, точно так же Слово Божье, оно разбивалось на 70 языков, и каждый народ, который, представители народа, которые вышли из Египта вместе с евреями, то, что в книге Исход написано, они слышали эту заповедь на своем родном языке. Я сейчас не хочу уходить в эту тему, но много очень и в Танахе, и в Новом Завете объяснений, что это важно, чтобы каждый народ на своем языке исповедовал, понимал, слышал. Поэтому слава Богу, что сегодня люди читают переводы разные. Но имея возможность, мы обращаемся к ивриту, к оригиналу. Итак, они попросили, чтобы к ним не было продолжаемо это слово. Давайте теперь откроем Второзаконие. Второзаконие, 4 глава, 11 и 12 стихи. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам на горе из среды огня, и глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям закона, дабы вы исполняли их в той земле, которую вы входите, чтобы овладеть ею». Аминь. Итак, текст этот говорит, что Бог говорил к вам из среды огня, и вы видели только Его голос. Люди просили, чтобы этого дальше не продолжалось, потому что они просто не выдерживали. Теперь, любой человек, который думает, что в Мидраше написано неправильно, это его право, то есть я не заставляю никого так думать. Я просто выражаю свою точку зрения, свое понимание, которое очень гармонично заполняется Мидрашом, то, что непонятно в каноне, вот в каноническом тексте. Есть вещи, которые мы можем и должны отфильтровать и отсеять. В данном случае как раз все наоборот. Поэтому, если Писание так говорит, значит так и было. Просили, чтобы не было продолжаемого слова. Мидраш просто объясняет, почему они это просили. Если кто-то считает, что были другие причины, может так думать, все нормально. То есть у меня с этим проблем никаких. Дальше написано, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Здесь объяснение, вот на мой взгляд. Тут все видно, все понятно. Не могли стерпеть, не могли выдержать то, что им говорили. И дальше написано, что даже если зверь приблизится к горе, пусть будет побит камнями, потому что там пребывает сейчас Бог, присутствие Бога. Все, что там происходило, это из ряда вон выходящее событие. И настолько это было страшно, представьте, столб огня до неба. Моисей туда должен пойти, там клубы дыма, мрак. Сегодня человек, наверное, одел бы противогаз, респиратор, может быть, какой-то. Взял бы пару баллонов с кислородом. Моше пошел вот как есть, полностью доверяя Богу. И автор говорит, вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. Гора Сион находится в Иерусалиме, правильно? И поэтому написано, кимицион тице Тора. Именно из Сиона выйдет Тора. Удвар Адонай Мирушалаем. Это значит, что место пребывания Бога именно там, именно Иерусалим, именно это является центром мироздания для нас, для людей, которые связаны с Богом. И здесь есть переход, как бы из Танаха, из того времени, когда только-только вышли из Египта. Вот это то, что здесь описано. Да, Матан Тора. День дарования закона. И это было непросто принять этот закон. Знаете, как люди думают, вот так вот взяли им, пакет бумаг дали, там все так, офис, все тихо, спокойно, нормально. Да нет. Это было страшно. Землетрясение, все трясется, эта гора вот-вот взорвется, или не знаю, что с ней произойдет, как вулкан, знаете, выстрелит. Это мы даже не представляем себе, как это все выглядело и было. И это было присутствие Бога. Почему мы сегодня не ощущаем в своей жизни присутствие Бога? Почему людям кажется, что Бог далеко? На самом деле все внутри нас. Бог сотворил физический материальный мир за 6 дней и вошел в субботу, правильно? И смотрите, что происходит. Он как бы сокрыл себя за этим материальным миром, в котором мы с вами живем. До сих пор, я надеюсь, понятно, да, вот идея. Он это все создал и как бы закрылся этим от человека. Теперь, человек, который ищет Бога, его присутствие в своей жизни, он должен пробиться через эту завесу, завеса материального мира. Многие люди отвлеклись очень сильно от источника жизни, от Создателя самого, и все внимание переключили на материальный мир. Поэтому написано, никто не ищет меня, не ищут Бога вот здесь, не хотят пробиться как бы через эту преграду. На самом деле материальный мир является колоссальной завесой, колоссальной преградой. И людей привлекает здесь все. Красота, вещи, работа, карьера, лаборатории, хобби, путешествия, книги. Все, что угодно, это связано с этим миром. Бог хочет, чтобы мы, как бы пробивая этот материальный мир, искали его, который находится за его пределами. Люди говорят, кроме этого ничего не существует. Смотрите, как все важно. Посмотрите, как все интересно. Посмотрите, как все устроено красиво. Море, песок, трава, деревья. Автор говорит, послушайте, вы приступили к Иерусалиму, целой армии ангелов, торжествующему собранию и общине первенцев. Возможно, это те люди, о которых пишет книга Откровения. Возможно, это те, которые там же в книге Откровения будут как бы под жертвенником и так далее. У меня нет ответа, кто эти первенцы, но возможно, это Израиль. Он же назван первенцем, правда? Исход 4.22. Отпусти народ мой, это мой первенец. Может быть, я не знаю. У меня нет ответа однозначного, кто эти первенцы. Но их имена написаны на небесах, в книге жизни. Моше тоже говорил, а если не так, изгладь меня из книги жизни. Эта книга пишется с самого начала. Вы приступили к судье всех, к Богу и к духам праведников, достигших совершенства. Кто эти праведники, которые достигли совершенства? Это люди, такие же, как мы с вами. Это верующие, которые сумели пройти свой жизненный путь, постоянно работая над своим внутренним человеком, над своим характером, исправляя свои ошибки. Это те праведники, как, допустим, Элишава и Захария, это родители Йоханана Погружающего, Елизавета и Захария в русском тексте. Они названы праведниками. Они достигли совершенства. Что это значит? Достигнуть совершенства. Это значит, что они правильно закончили свой земной путь. Вот все, что могли на земле сделать, они сделали. И поэтому они достигли совершенства, имея участие в жизни вечной, будучи записаны на небесах. Совершенство на небесах реализуется в явную форму, присущую будущему веку. Для нас сегодня явной формой является материальный мир. Для людей, которые перешли из этого мира в мир грядущий, явной формой становится уже не этот мир, а тот, в который они вошли. И там они достигают совершенства, но это происходит по окончании жизненного пути. То есть это пример нам с вами, как правильно двигаться за Богом. Теперь здесь есть очень интересная фраза в этом стихе. Духом праведников. Дух праведника. Да? Что это такое? Дух праведника. У нас в архиве это есть, но только в аудиоформате. Тогда еще не было видеоформата. Это послание Петра, 3 глава. Я чуть-чуть коротко коснусь. Все, кому будет интересно, найдут у нас в архиве эту тему и дома могут это послушать. Значит, почему я хочу подчеркнуть это? До сих пор эти вопросы звучат, и люди об этом разговаривают и спорят. 19 стих. «Которым он, находящимся в темнице, духом сойдя, проповедовал». Люди думают, что Иешуа проповедовал тем, кто находится в аду. Потому что там пишется о днях Ноя, тех, кто до потопа жили. Но в этом тексте ясно написано, что спаслись только 8 человек. Остальные не спаслись. Но они говорят, нет, но они не спаслись от потопа. Да, но это полный прообраз на самом деле. Весь мир погибает, кстати, животный мир тоже. Не весь, но частично. Огромное количество животных, которые не могли жить в воде. Те, кто жили в воде, понятно, что остались. Так вот, речь идет именно о людях, невозрожденных свыше, которые не родились свыше. Здесь же не пишется в тексте ни про ад, ни про смерть. Я не знаю, откуда они это взяли. Тут нету про эти вещи. Ключевое слово «духом». Там они находятся в темнице. Но не в аду, правильно же? А в темнице, в тюрьме. А здесь дух праведника, достигший совершенства. Ответ на вопрос вам даст послание к Ефесянам, 2 глава. Давайте мы посмотрим. С 1 по 5 стих. С 1 по 5 стих. Смотрите, как написано. Это обращение к живым людям, да? Которые живут в Эфесе. Внутри этих людей есть дух или нет, как вы думаете? Есть 100%. А теперь смотрите, какой текст. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машиахом. Благодатью вы спасены». Духи, находящиеся в темнице, это люди мертвые по преступлениям своим. Дух есть, но он как в тюрьме, похоронен там. Приходит Машиах и возрождает их к жизни. Поэтому в послании Петра речь не идет о покойниках, которые уже в аду находятся. Я вообще не знаю, как можно вынуть это из текста, потому что там нету ничего про ад и про смерть. Там есть о том, что эти люди находят, духи находятся в темнице. Максимум можно было бы комментировать про заключенных в тюрьмах, которые на тот момент, да? Но мы понимаем, что текст охватывает более широкую аудиторию, потому что дух человека на самом деле оживает только тогда, когда встречается с Богом. До этого момента он мертвый по преступлениям. Поэтому 23 стих, когда говорит «дух праведников, достигших совершенства», противопоставляю я дух вот этих праведников духом, находящимся в темнице. неправедники, мертвые по своим преступлениям и приговоренные к этой тюрьме, заключенные в телах, как в тюрьмах, оставаясь рабами греха, потому что тело продолжает производить грехи. У неверующих так происходит. Я это точно знаю. И к ходатаю Нового Завета Иешуа и крови окропления, говорящая лучше, нежели Авелева. Другими словами, кровь Иешуа говорит лучше, нежели кровь Авеля. О чем вопияла кровь Авеля? Месть, отомстить. Возмездие, правосудие, невинно убитый. Его кровь вопияла от земли. Правильно? Мы не слышим этот голос. У нас диапазон ушей не позволяет. Но это не значит, что в духовном мире нету криков. Это крики, это вопли. И в Откровении потом пишется, да? Тоже те, кто у жертвенника находятся, они говорят, доколе, Господи, не мстишь ты. Это те, кто были невинно убиты за Слово Божье. Авель был первый. Он в этой группе. Но потом еще были другие. Иешуа, лучший представитель человеческого рода и лучший представитель еврейского народа, тоже был убит. Невинно, но если те все люди уже имели в себе греховное начало, Иешуа его не имел. Он полностью победил, хотя был человеком на 100%. И поэтому автор говорит, смотрите, не отвернитесь и вы от говорящего к вашему сердцу сегодня. Если те не послушали того, кто говорил на земле. Как же вы будете не слушать того, кто говорит сейчас с неба? Вот представляете себе, да, разницу? Тогда на земле был Бог и говорил с земли, как бы. Вот все это видно было и потрогать можно было. Сейчас Он говорит буквально с небес через кровь Своего Сына, которая говорит громче, чем кровь Авеля. О чем она говорит? Мы все бандиты, убийцы, воры, прелюбодеи. Мы все такие, вы понимаете? Знаете, сколько женщин думают о себе, что они не такие, а они сделали аборт, они убили, а может быть и не один раз. Это убийство. А если это было сделано в согласии со своим мужем, это более тяжелая часть уже. Это уже убийство в сговоре. И перед Богом это именно так будет на суде. Предстанут люди, знаете, такие интеллигентные, рафинированные даже интеллигенты, пусть это будут. А Бог им скажет, идите сюда. Я думаю, где-то еще до 80-х годов в бывшем Советском Союзе. Это вот насильники, убийцы, они по Писанию как-то вместе вот всегда. Это очень низко было. Лишать жизни кого-то, даже для бандитов, даже для преступников. Вы понимаете? Уважающие себя преступники никогда не шли вот на это. А теперь представьте, вот эти рафинированные, интеллигентные, и Бог им говорит, идите сюда, мы такие культурные. Вы убили 5 человек. Или 2, или 1, или 3. Договорились? И коварно убили. Решили, причем даже не спрашивали никого. А Бог говорит, я даю жизнь, и я ее отнимаю. Никто не имеет права на это. Убийство – это посягательство на трон Бога. Понимаете? И тут речь не идет о защите страны в военное время. Да? Это совершенно другая категория. И мы об этом когда-то говорили. В иврите используются разные слова. Заповедь говорит «лётерцах». Рецах – это убийство с криминальным оттенком или с криминальной подоплекой. Когда есть выгода какая-то, Не тогда, когда ты себя защищаешь, а когда ты хочешь завладеть чем-то. И вот люди, которые делали аборты, они как бы сохраняют свою свободу за счет этой жизни, освобождая себе пространство. Для карьеры сейчас не время, мы потом. Да вы убили человека и говорите, это ради работы, ради какой-то, не знаю даже чего. Ну, у каждого свои причины были. Погулять хочется. Представьте, хочется погулять, ты выходишь, соседа зарезал, пошел гулять. На следующий день там или через 2 года опять. Хочется погулять, тут сосед, ты его раз там молотком по голове переступил, пошел гулять. Ну вот так это выглядит в духовном мире. Только в обычной жизни это же взрослый человек, у него есть паспорт, номер, как бы это уже убийство. А тот, кто в животе, нет. Пусть задумается каждый человек, кто когда-то в этом участвовал. И поэтому... Смотрите, не отвернитесь от того, кто говорит сегодня к вашему сердцу через кровь праведника. Услышьте. Тем более не избежим мы, если отвернемся от говорящего с небес. Имеется в виду, что Сын Божий пришел на землю. Он был на небесах, а потом пришел на землю. И Он говорил нам о небесных категориях, как свидетель, как тот, кто пришел и рассказывает. Знаете, как раньше, когда-то люди ездили на корабле, например, там, не знаю, в Америку, в Африку. Они приезжали, они рассказывали. Это интересно было послушать, но никто этого не видел. Для них это было диковинку. Это что-то было экзотическое такое. Путешественник. Был, там такие птицы, там такие рисунки. Еще когда не было фотографии. Да? Может быть, цветными карандашами. И это людей захватывало. Интересно послушать, интересно увидеть. И вот то же самое. Сын Божий приходит с неба и нам говорит притчами, примерами, свидетельствует, рассказывает. Которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Поколебал землю, это имеется в виду, потряс ее. А теперь он потрясет небо. Об этом будет в книге Откровения. Имеется в виду, что стихии, которые нам кажутся очень фундаментальными, устойчивыми и надежными, начнут давать сбой. Солнце не даст света своего. Уже вот-вот мы начнем изучать книгу Откровения. Будут на землю падать метеориты, кометы, и никто не сможет это изменить или отменить. Это все суды Божьи. Но смотрите, об этом же написано заранее. Заранее написано. Поэтому... Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пришло непоколебимое. Другими словами, Бог разрушать будет этот мир, завесу вот эту, отделяющую людей от Него, чтобы привести на место этого уже вечное, непоколебимое. Неразрушимое. И если первая цивилизация человека была уничтожена водой, последняя, наша, ну или та, которая после нас будет, будет уничтожена уже огнем. И все это будет связано с катаклизмами космического масштаба. Если Земля колебалась, это Земля, это землетрясение. Космический масштаб, он намного серьезнее. Вызывает более глобальные последствия. Итак, мы, принимая царство непоколебимое, Будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. То есть, речь идет о том, чтобы мы сохраняли благодать, о чем мы говорили в прошлый раз, как дополнительную силу вот к такому образу жизни, о котором мы говорим сегодня. И дальше вот интересный стих, последний. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Хочется спросить, а при чем здесь это, как вы думаете? Вот какое место вы бы сюда поставили для объяснения? Я поделюсь, какое я вижу. У кого какие есть мысли на этот счет? Громче. Илию с его жертвами. Илия там еще попалил 50, потом еще 50. Какие еще места? Нам нужно место, которое объяснило бы, почему здесь, именно здесь, в этой теме, говорится, что Бог есть огонь поедающий. Куст. Сейчас вы просто говорите стихи, где пишется про огонь. Правильно? Вы берете ключевым словом огонь. Это правильно. Но нужно брать за ключевое понятие тему отрывка. Тема отрывка о чем говорит? О наших личных отношениях с Богом, о нашей вере, о сохранении благодати. Правильно? Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 3 глава. Чуждый огонь принесли. Все правильно. Это все стихи, связанные с огнем. И это правильно. Бог есть огонь поедающий. Но в контексте, как это ко мне относится сегодня? Понимаете, Писание говорит, все верующие будут пропущены сквозь огонь для того, чтобы испыталось дело каждого. И чтобы было видно, из чего ты строил свою веру. Из сена, из соломы, из досок. Или ты применял золото, серебро, драгоценные камни. С 11 по 15 стих. 3 глава. 1 Коринфянам. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Машиах». Там говорится, поколебал Бог, а здесь он говорит, есть основание, которое непоколебимо. Потому что у него небесные сваи забиты в небо. Ну, я понимаю, для многих это как это наоборот, как бы. Речь идет о том, что само по себе основание неба, оно тверже, чем земное. Хотя нам кажется, ну как это может быть? Потому что мир, в котором пребывает Бог, он более реальный, более настоящий. А мы не знаем об этом. Мы сокрыты, мы отделены завесой этого мира. И мы думаем, вот это настоящее. Дети тоже, когда смотрят кукольный театр, думают, это все настоящее. А потом оказывается, нет. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Бог есть огонь поедающий, поэтому Бог испытает каждого верующего, или кто назвал себя верующим, и пропустит через огонь. Неверующие в итоге, они, вы знаете, где будут, озеро Огненное, да? Но там все понятно с ним. А тут речь идет о верующих. Те, кто строил, теперь смотрите. Тот, кто строил на основании, даже если у него все сгорит, он спасется как бы из огня. Потому что он был на правильном основании. А теперь представьте себе человека, который строил вроде бы правильно, доктрины у него, теология, ну все класс. Только основание рядом, а он вот возле него. Думая, что все в порядке. Не имея этого основания под собой. Я давно этой темы не касался, но я помню, был период, когда мы довольно подробно об этом говорили. К сожалению, у многих верующих нет правильного основания. Оно не построено, не возведено. И когда мы строим основание своей веры, мы копаем под фундамент яму. Потом это все заливается. Но оно должно быть как на камне, как на скале. Это просто пример, фундамент. Потому что если есть скала, ты прямо на скале строишь. Тебе не нужен фундамент. Если ты на Ишуа стоишь, как на фундаменте, как на скале, то все нормально. Но нам в нашей жизни нужно эту скалу найти. Нам нужно докопаться до этой скалы. И потом на ней построить. Потому что если между скалой и твоим зданием веры будет хотя бы 10 или 5 метров песка, оно поплывет, скала-то на месте останется, а твоя постройка смыта будет, потому что песок. Вот песок надо убрать, дойти до камня. И люди хотят, как Остап Бендер, сразу и все. Частями не хотят взять, хотят сразу и все. Для того, чтобы заложить фундамент своей веры, нужно работать. И работать продуктивно, тяжело. И в итоге ты выходишь на нулевую точку. То есть тот же самый уровень, как и был. Отойти на 100 метров ничем не отличается. Две площадки. Только там уже есть фундамент, а тут ее нет. И вот начинают два человека строить, как бы. Жить в Боге. Служить, все делать. Один на фундаменте, а второй рядом. Здание у этого может даже и получше, и покрасивее будет. И материалы такие, смотри-ка. Я рассказывал, когда мы были в Лос-Анджелесе, там сейсмическая зона. Смотришь, там такие вообще, ну, замки у людей. Из таких камней, гранит там. Подходишь, фанера, плайвуд. Специальный материал спрессован. Но он так покрашен, колонны там, думаешь, вау, как в Греции почти. Ну, все деревянное. Потому что если землетрясение, человек живой останется в такой постройке. Меньше что его шансов, что его завалит просто. Но выглядит, как будто кирпичи, камни. Поэтому текст говорит, Бог есть огонь поедающий. Он отправляет нас как раз в текст послания к Коринфянам. Проверьте свою жизнь, проверьте, из чего вы строите, проверьте свое основание. Основание мы всегда проверяем в трудный период жизни. Есть оно или нет? Что главным остается? Что последнее, за что ты ухватишься? Это основание. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. Амен. Вопросы, если есть, я вас стараюсь на них ответить.